Что же до вашей версии об охотничьем оружии, то она не кажется мне убедительной, так как сезон охоты на водоплавающую дичь уже закончился, а охота на диких копытных животных еще не разрешена. Второй стольник поколебал и эту его убежденность, а третий заставил признать, что пробоины вполне могли быть сделаны из охотничьей одностволки, но очень-очень небольшого калибра, совсем маленького. Забрав баксы, он красноречивым жестом велел мне отогнать тачку в дальний темный угол площадки, сам скрылся в проходной и через 10 минут появился с небольшой кувалдой в руках. Под ударами этой кувалды продырявленные стекла Пассата превратились в стеклянную крупу. Менеджер посмотрел на дело рук своих, сокрушенно покачал головой и сказал: «Ну, народ, не могут спокойно видеть, как кто-то ездит в хорошей машине. Хулиганье, да и только. Нет, что вы не говорите, а при коммунизме такого не было». И разрешил: «Загоняй», как выразился однажды примерно в такой же ситуации артист. Вот за что мне нравятся новые времена. Людям стало гораздо легче понимать друг друга. Бабки как внеречевое средство общения, не менее выразительное, чем музыка, живопись или балет. И чем их больше, тем меньше слов требуется. Впрочем, за хорошие бабки и при коммунизме взаимопонимание достигалось довольно быстро. Ремонт грозил затянуться часа на три, а то и на все четыре. Помозолив всем глаза в цехе и в курилке, где свободные от работы и до изумления трезвые слесаря забивали козла, я отыскал на заднем дворе техцентра грузовой выезд, тормознул левака и немного покатался по городу. Вместе с короткой остановкой у автовокзала и более продолжительной у Макдональдса это заняло у меня минут 40. Так что, когда я тем же порядком вернулся в техцентр, мне пришлось слоняться еще не меньше 2 часов. Но всему приходит конец. Я заплатил по счету еще 600 баксов в рублевом эквиваленте и получил свой Пассат с новыми стеклами и вполне прилично отрихтованными и покрашенными бочиной и дверцей. Потом поездил по окраине, пока не убедился, что хвоста нет, и вернулся в гостиницу как раз к повтору передачи «Голосуй сердцем». Прежде всего, я хочу поблагодарить всех из вас, кто в первом туре выборов отдал свои голоса избирательному блоку «Яблоко». День у меня выдался не из легких, поэтому я включил телевизор на полную громкость и залез в роскошную мраморную ванну-джакузи, расслабиться в горячей хвойной воде и одновременно послушать выступление Мазура. А в голове, как всегда бывает после горячего дела, мелькали картинки с выставки. Есть такой цикл, то ли у Чайковского, то ли у Мусоргского. Ольга, конечно, хорошо потрудилась над моим музыкальным образованием, но пробелы остались. Или у Римского-Корсакова. Так вот, картинки с выставки. Не все, конечно, а те, в которых были неясности. За нашу программу проголосовал почти каждый 7-й избиратель. Для нас это большой успех. Он означает, что все больше людей понимают невозможность разрешить стоящие перед страной проблемы кавалерийским наскоком, отвергают популизм и экстремизм любого окраса, от красно-коричневого до сине-красно-белого. Картинка первая. Спортивный Pontiac и джип Grand Cherokee. Такие тачки не посылают на дело. Посылают проще, неприметнее, и стволы дают не такие, калаши дают, или УЗИ. И драйверов не таких посылают. Шумахеров, конечно, не напасешься, но могли найти кого-нибудь и покруче, если бы задались такой целью. Значит, что? Значит, не задались. Значит, все это было экспромт. Как говорят шахматисты, цугцванг, вынужденный ход. Трейлер наверняка тоже экспромт. Не могли они знать, на какое шоссе я выскочу. Я и сам не знал. Значит, задача у них была остановить меня. И только потом переориентировались. То ли сами, то ли получили приказ по мобильному телефону. Последнее вероятнее. От кого? Вопрос. В то же время мы вполне отдаем себе отчет в том, что «Яблоко» получило почти вдвое больше голосов, чем мы рассчитывали, еще и потому, что наши сограждане таким образом выразили протест против разгула преступности, которая стремится распространить свое влияние и на политику, о чем свидетельствует убийство кандидата социально-экологического союза Николая Ивановича Кома. Картинка вторая. Я ушел из телецентра за 6 минут, не зная маршрута.